Откуда, однако, в Раскольникове такая убежденность? Откуда эта обаятельная неподкупность, внушающая доверие? Почему, даже признаваясь в том, что он убил для себя, он считает себя правым, и трудно не поверить в его искренность? Суть в том, что Раскольников искренне и с болью разуверился в утопической мечте о всеобщем счастье. Проклятая мечта Раскольникова есть реакция на эту утопичность, всеобщее счастье. Кто, где, когда его видел, кто жил при нем? Раскольников мог дать на этот вопрос только отрицательный ответ. Выбор между всеобщим счастьем и абсолютным эгоцентризмом и отражается в его сознании как выбор между утопией и реальностью. Одну цель — всеобщее счастье. Он пытается заменить другой, противоположной, самоутверждение любой ценой, совсем не потому, что первое ему не по душе, не потому, что он против нее по натуре, а потому, что она представляется ему недостижимой. И все прежние его подвиги становятся в его сознании сильнейшим аргументом за нынешнее преступление. Пробовал, мол, и добром переделать мир. Пробовал, мол, и подвиги совершать. Все равно ничего не вышло. Статья его была зачата в мрачном восторге. Не в любви и радости, а в отчаянии и злобе. Раскольников открыл именно без радости, что справедливости и быть не может, и чувствует себя от этого правым. Правота у него вместо справедливости, пусть она и кажется ему истинной справедливостью. Всеобщего счастья не было, нет и не будет, а он, Раскольников, есть. Есть, но пока. Значит, нет, мне жизнь однажды дается. Никогда ее больше не будет. Я не хочу дожидаться всеобщего счастья. Я и сам хочу жить, а то лучше уж и не жить. Если бы Раскольников потерпел поражение в своей схватке с чуждым ему миром, в схватке во имя целей правых, уже это было бы социальной трагедией. И она, такая трагедия, в романе есть, но есть она лишь в качестве исходной, заданной предпосылки еще более глубокой трагедии. Раскольников пытался делать добро людям, не жалел себя, жертвовал собой, но все это оказалось напрасным. И вот тут-то трагедия его и углубляется. Он терпит второе, несравненно более страшное поражение, самое страшное из всех возможных, поражение внутреннее, чуждый, ненавистный мир заражает и его самого, сначала незаметно отравляя в зародыши даже лучшие его намерения, а потом и прямо превращая их в худшие. Оказывается, Раскольникова уже не устраивает не этот мир, а лишь его место в этом мире. Не скверную пьесу хочет он отменить, а пытается безнадежно сыграть в ней лишь другую роль, роль главного героя. Бунт против мира оборачивается примирением с ним на условии своего верховенства. В лучшем случае это и чревато лишь переименованием вещей вместо их коренного изменения. Идея Раскольникова нацелена против социалистов. Несу, дескать, кирпичик на всеобщее счастье, и оттого ощущаю спокойствие сердца. Ха-ха! Зачем же вы меня-то пропустили? Я ведь всего однажды живу. Я ведь тоже хочу. Нечто подобное и у Подпольного в его выпадах против хрустального здания. Я, может быть, на то только и сердился, что такого здания, которому бы можно было не выставлять языка, из всех ваших зданий до сих пор не находится. Итак, да здравствует Подполье! Да здравствует Подполье! Вместо хрустального здания. Да здравствует вековечная война вместо всеобщего счастья. Отбросив мечты о переделке мира по законам всеобщего счастья, Раскольников признает правоту другого, противоположного закона. Я узнал, Соня, что если ждать, пока все станут умными, то слишком уж долго будет. Потом я еще узнал, что никогда этого и не будет, что не переменятся люди, и не переделать их никому, и труда не стоит тратить Да, это так. Это их закон. Сначала надежда на близость всеобщего счастья. Потом долго ждать. Затем никогда этого не будет, и труда не стоит тратить. И, наконец, именно по их закону он и хочет, и не может теперь жить. Скоро, долго, никогда. Я и сам хочу жить, а то лучше уж и не жить. Таковы этапы трагедии, повторяемой миллионы раз. Неодолимость социального зла и стала решающим аргументом за его признание, за примирение с ним. Но снова и снова Раскольников не хочет жить по законам этого зла, снова и снова проклинает его. Проклятие и всеобщему счастью, и вековечной войне, о том же и подпольной. Итак, да здравствует подполье! Эх! Да ведь я тут вру. Вру, потому что сам знаю, как дважды два, что вовсе не подполье нужно, а что-то другое, которого я жажду, но которого никак не найду. К черту подполье! Переход от идеала всеобщего счастья к идеалу абсолютного самоутверждения является еще неизбежной платой за прекраснодушие, отвлеченность своих прежних представлений об этом всеобщем счастье, за утопизм, всегда ведущий к самой жесткой регламентации жизни, за мессианство, которое не случайно, а совершенно закономерно, имманентно превращается в наполеонство. Это не противоположности, исключающие друг друга, а напротив, две формы одного и того же в сущности сознания. Исходный пункт здесь одинаков. Претензия на абсолютную истину и, стало быть, абсолютной же нетерпимость. Мессианство чревато наполеонством, инквизиторством, а наполеонство, инквизиторство маскируется мессианством сначала невольно, самообманно, а потом все более осознанно и цинично. В отступничестве Раскольникова была своя логика. Вначале он жаждал преклонения, но вот главный гонорар — людей за добро, которым вознамерился их одарить, потом за свою силу, как таковую. Жажда преклонения людского осталась, она лишь видоизменилась. Трихины не были бы трихинами, если бы они не отравляли и самые лучшие помыслы человека. В том-то и суть дела, что даже эти лучшие помыслы человека — одарить людей добром в обмен на их преклонение — уже содержат тем самым червоточину. Здесь Раскольников подобен Андрею Болконскому, мечтающему о своем Тулоне. Ну а потом... Я не знаю, что будет потом. Не хочу и не могу знать. Но ежели я хочу этого, хочу славы, хочу быть известным людям, хочу быть любимым ими, то ведь и не виноват, что я хочу этого, что одного этого хочу». Для одного этого живу я. Да, для одного этого. Я никогда никому не скажу этого, но, Боже мой! Что же мне делать, ежели я ничего не люблю, как только славу, любовь людскую, смерть, раны, потери семьи? Ничто мне не страшно, и как недороги, не милы мне многие люди, отец, сестра, жена, самые дорогие мне люди, но как не страшно и не неестественно это кажется, я... Всех их отдам сейчас за минуту славы, торжества над людьми, за любовь к себе людей, которых я не знаю и не буду знать. Незаметное переименование справедливости в правоту и облегчает Раскольникову переименование преступления в непреступление, слабеньких в подлецов, в шей, облегчает переход от стремления отдать к желанию взять, от сострадания к презрению и ненависти. Но правоты без справедливости быть не может, а потому-то правота Раскольникова и безрадостна, потому-то восторг его мрачен и мечта у него проклятая. Недостижимость всеобщего счастья — вот его главное трагическое убеждение, на котором держится вся его теория. Вот решающая исходная посылка его страшной искренности, его преступления и его самообмана. Гегель писал: Биение сердца для блага человечества переходит в неистовство безумного самомнения. Гегель, сочинение, том 4, страница 200. Эти слова могут быть поставлены эпиграфом к преступлению и наказанию. Они написаны за 60 лет до романа. Но надо ли доказывать, насколько здесь диалектика мысли Гегеля помогает проникнуть в самую сердцевину неизвестного ему образа Раскольникова, у которого как раз биение сердца для блага человечества переходит в неистовство безумного самомнения. А переход этот оказался возможным и даже неизбежным именно потому, что с самого начала в его сердце, незаметно для самого человеколюбца и для окружающих, и была заключена червоточина эгоистического прекраснодушия. У Раскольникова, говоря словами Гегеля, несчастное сознание, сознание с присущим ему своенравием или своеволием, это свобода, которая остается еще внутри рабства. Гегель, сочинение, том 4, страница 106. Мы сказали, что кто-то, на кого Раскольников неосознанно хочет переложить вину, это он сам, обманывающий себя, что машина, которая его втягивает, находится внутри его самого. Но при всем том, ничуть не снимая с Раскольникова личной ответственности, нельзя не видеть, что кто-то — это прежде всего сам расколотый мир. Машина, в конечном счете, — это социальная машина. И сделаем еще одно уточнение. Вначале было слово. Это относится лишь к идейным истокам преступления Раскольникова, к его статье. Но статья не есть, конечно, плод без корней, плод, выросший без почвы. Идейные истоки преступления, разумеется, социального происхождения. И в этом смысле, безусловно, вначале было дело. Дело всего тогдашнего общества. Раскольников молод. Ему бы любить да готовиться к вступлению в жизнь. Но все в этом мире извращено. И вот почти вся его энергия переключается на волю к власти любой ценой. Почти вся она сублимируется в проклятую мечту. Одного существования всегда было мало ему. Читаем в эпилоге. Он всегда хотел большего. Может быть, по одной только силе своих желаний он и счел себя тогда человеком, которому более разрешено, чем другому. «Заявить личность, — писал Достоевский, — есть самосохранительная потребность». Том 24, страница 147. Но в бесчеловечном обществе это самосохранение становится убийственным и самоубийственным. Слово «я» есть до того великая вещь, что бессмысленно, если оно уничтожится. Тут не надо никаких доказательств. Том 24, страница 234. Но спасительная аксиома эта превращается в губительную. Неразрешимые острейшие жизненные противоречия отражаются в сознании Раскольникова еще более неразрешимо, остро и противоречиво. Запутанное в жизни оказывается еще более запутанным в голове. Вопрос для него приобрел предельно извращенную форму: либо гений, либо вошь, либо преступление, либо отказаться от жизни совсем. Жить, не убивая, утверждать себя, не презирая, не унижая других, сказать новое слово без преступления кажется невозможным. Конечно, в известном смысле Раскольников — продукт эпохи. Но понять здесь не значит оправдать. А чей продукт сама эпоха? Кем она делается? Выражая эту сложность и остроту проблемы, Достоевский неоднократно повторял: «Человек принадлежит обществу, принадлежит, но не весь. И это в каждом человеке. Да иначе он не был бы такую конкретную особью, личностью». Том 24, страница 136, 149. Виновность эпохи не реабилитирует Раскольникова. Никакая среда не снимает с него ответственности. Достоевский прямо признавал значение среды. Надобно уничтожать причины преступлений, среду. Том 24, страница 215. Но никогда у него ответственность личности не гасилась ответственностью среды. Ни в одних причинах преступления, ни в среде. Не уничтожайте личность человека, не отнимайте высокого образа борьбы и долга. Том 24, страница 215. Среда заела, неужто избавляет от долга? Том 24, страница 210. Энергия, труд и борьба. Вот чем перерабатывается среда. Лишь трудом и борьбой достигается самобытность и чувство собственного достоинства. Том 21, страница 18. Преступник Раскольников одновременно и жертва общества. Но что отсюда следует? Не оправдание преступления, а еще и приговор преступному обществу. Все те убийцы, все те душевнобольные, которыми переполнены произведения Достоевского, изображаются им как определенные социальные типы, чья болезнь неотделима от их мировоззрения. И вовсе не душевнобольные – предмет его художественного анализа, а духовнобольные, идейнобольные, то есть социально больные. Не от бугорков на мозгу, но от трихин, от проклятых ложных идей страдают и безумствуют его герои. А проклятые идеи эти возникают не путем самозарождения, но рождаются проклятым же обществом. Именно оно снабжает людей своими целями, средствами, своим самообманом, лишь бы все оставались одного поля ягоды. «Погибли даром могучие силы», — писал художник в записках из «Мертвого дома». «Погибли ненормально, незаконно, безвозвратно. А кто виноват?» «То-то, кто виноват? Мне не дают, я не могу быть добрым», — говорит даже герой записок из «Подполья». Оно насквозь антагонистично, это общество. Рознь проходит по всем разрезам, по всем измерениям, на всех уровнях. Раскол не только между людьми, между группами и слоями, между классами, нациями, армиями и государствами. Он, главное, внутри людей, внутри человека. Вся жизнь этого общества есть сплошной алогизм. Но в этом мире своя логика. Логика на выворот, и она реально функционирует. И галлюцинации здесь не физические, а социальные, духовные. Писарев пришел к выводу, что корень преступления Раскольникова не в голове, а в кармане. Теорию никак нельзя считать причиной преступления. Так точно, как галлюцинацию больного невозможно считать за причину болезни. Она была простым продуктом тех тяжелых обстоятельств, с которыми Раскольников принужден был бороться. Вывод этот материалистический, вульгарно-материалистический. Теория, вернее, все самосознание Раскольникова, действительно продукт обстоятельств, но далеко и далеко не простой. Рожденная обстоятельствами, она активно воздействует на них. Галлюцинации больного общества и социально больного человека — суть условия его существования. Это необходимый узел в механизме его самовоспроизводства. Здесь царит самоотравление собственной фантазии, самообманное ложное сознание. Такое сознание является не только и не столько субъективным, индивидуальным заблуждением, сколько объективным, общественно необходимым механизмом-регулятором, без которого данная социальная система не может ни существовать, ни воспроизводиться. Такое сознание является звеном действительного мира. Только такое понимание самообмана, как ложного сознания, и дает ключ к объективному отношению к нему, позволяет исключить прекраснодушие и бессильное морализирование, легко сменяющееся отчаянием и озлоблением. При этом еще больше сохраняется необходимость социально-нравственных оценок, требуется их жесткость, но зато гарантируется их точность. О ложном сознании смотри в статье Мамардашвили «Форма превращения. Философская энциклопедия. Москва. 1971 год. Том 5. Всеобщность самообмана и придает ему видимость всеобщей правды. Ненормальность кажется нормой, болезнь — здоровьем и наоборот. Реальности замещаются фантомами, а фантомы действуют как реальности. Все отчуждается, все переворачивается, все переименовывается, лишь бы не быть узнанным. Все в масках, и маски эти уже приросли к лицам, и нельзя их уже просто снять, не сдирая вместе с кожей. Идет жуткий маскарад, принимаемый его участниками за доподлинную действительность. Все лучшее в человеке превращается в худшее, все худшее выдается за лучшее. Бессовестность почитается умом, совесть — глупостью, самоутверждение приводит к убийству, самосохранение достигается такой ценой, что грозит сделаться самоубийственным. Человека любит, становится человека ненавистником. Все ориентиры нравственные сбиты, все компасы подделаны. Я утверждаю, — писал Достоевский, — что сознание своего совершенного бессилия помочь или принести хоть какую-нибудь пользу или облегчение страдающему человечеству, в то же время при полном вашем убеждении в этом страдании человечества, может даже обратить в сердце вашем любовь к человечеству в ненависть к нему. Бессилие любви и оборачивается силой ненависти, невозможность и неумение отдать всего себя людям, жаждой взять у них все. Цели правые замещаются неправыми. Неприятие мира подменяется примирением с ним, и самообман оказывается формой существования, формой выживания в извращенном мире, формой, восполняющей отсутствие условий, достойных человека. Но в конце концов выступает момент, когда отказ от самообмана становится спасением мира от самоубийства.